Неожиданное. Бетти Рэй, сама того не ведая, очень вовремя подружилась с Витой. С тем, что случилось дальше, она бы не справилась без такого друга. Эрл Финли сделал свое грязное дело втихую, за закрытыми дверями, заключив правильные сделки с правильными людьми из обеих партий. Он ждал, свернувшись как змея, когда пройдет время, достаточное, по его подсчетам, для соблюдения приличий, а затем сделал бросок. Как гром среди ясного неба, в палату представителей Миссури и Сенат поступил призыв собраться внепланово. На повестке дня ходатайство о перевыборах, поскольку Бетти Рэй избрали, ожидая, что штатом будет управлять ее муж, а раз его нет, то ее власть фиктивная. В 24 часа распространилась весть. Новые выборы определят, кто будет губернатором в течение оставшегося двухлетнего срока. Карни Буфер дожидался этого момента на низком старте. Это было сделано с лучшими намерениями, как сказали все или почти все. Мол, нужно снять с бедной леди тяжкое бремя губернаторства. Бетти Рэй получила милое письмо от спикера палаты с благодарностью за доблестную службу в течение 2 лет. Ей с детьми позволено остаться в особняке до конца выборов. Ей даже общим голосованием решено выплачивать пожизненную пенсию размером в 10 тысяч в год. Вита сочла это гнусным поступком, но согласилась, что в целом оно, пожалуй, и к лучшему. Она не стала говорить Бетти Рэй, что Эрл Финли – человек очень опасный. Если он рвется к власти, его ничто не остановит. И в исчезновении Хэма она подозревала именно Эрла Финли. Но Джейк Спарлинг и его люди нарыли только, что у Финли и его братьев в этот уикенд было прочное алиби. Ничего удивительного, впрочем. Никому, включая саму Бетти Рэй, не приходило в голову, что она может отказаться от предложенной отставки. Когда прошло первое удивление, она испытала облегчение. Можно уйти прежде, чем она сотворит какую-нибудь ужасную ошибку и опозорит себя, загубив всю работу Хэма. Как будет хорошо переехать в собственный дом. Он обустроен и давно ждет хозяйку. Бетти Рэй была почти благодарна Эрлу Финли. Они с Альбертой Питц начали паковать вещи и готовиться к переезду. Но постепенно до нее начало кое-что доходить. По сути, несмотря на вежливую форму, политики штата во главе с Эрлом Финли заявили ей буквально следующее. «Вот ваша шляпа. Вы, кажется, куда-то спешили». И Бетти Рэй позвонила Вите в Канзас-Сити. «Вита, я тут подумала. Мы не знаем точно, кто избавился от Хэма. Но если это те же люди, что пытаются избавиться и от меня, то не думаю, что это должно сойти им с рук. Правильно? По крайней мере, не без борьбы. Хотя бы в память о Хэме. Что ты можешь сделать? Но если они утверждают, что прошлые выборы были недействительны, то я еще раз их пройду. Уже сама. Ты знаешь, против чего собираешься выступить? Спросила Вита. Нет. А я знаю. Эти люди играют жестко. Вита. Что они могут мне сделать, кроме как убить? Может, я и не выиграю, но ради Хэма обязана попытаться. Вита улыбнулась. Забавно будет поглядеть на лицо Эрла. Можешь завтра приехать, Вита, чтобы мы обсудили все? Могу, но только обсудить. Буду к обеду. На том конце провода молчали. Ладно, к завтраку. Говорят, люди за 2 квартала слышали вопль Эрла, когда он узнал. Вита Грин позвонила своему доброму другу, Питеру Уиллеру, жена которого только что скончалась, и уговорила его переехать в Джефферсон-Сити и взяться за предвыборную кампанию Бетти Рэй. Это был забавный ход, учитывая, что Питер Уиллер выступал против Хэма на первых губернаторских выборах. И это в его доме проходила вечеринка, где впервые встретились Вита и Бетти Рэй. Эрл Финли поклялся, что это ей с рук не сойдет. Он хотел избавиться от Беттера и втихую, и по-хорошему. Но теперь ринулся в драку, не брезгуя ничем. Как глава Демократической партии Миссури, он объявил кандидатуру Бетти Рэй нелегитимной и отказался ее поддержать. Пришлось ей баллотироваться в качестве независимого кандидата. Лерой Отман и его парни отцахи из Миссури были призваны в строй. С самого начала список избирателей Бетти Рэй был настолько мизерным, что побил все антирекорды. Как она ни старалась, а смущение все же брало верх. Она выходила к микрофону, и все видели, как у нее трясутся колени. Если находились люди, не голосовавшие за женщину, даже смотря на поддержку Хэма, то без Хэма почти никто не отдавал за нее голос. В одной передовице писали, похоже, миссис Спаркс запамятовала, что была губернатором лишь на бумаге, и иначе ее никто не воспринимал. Трудно не заподозрить, что ее снова используют как пешку в чьих-то руках. В память об усопшем муже миссис Спаркс лучше прекратить позорить себя и детей и вернуться к своим прямым обязанностям домохозяйки и матери. Карни Буфер и остальные кандидаты поначалу ее игнорировали. Но со временем Карни не смог удержаться от критики. Свое первое интервью для телевидения он закончил словами: «Что же касается дамы, подавшей свою кандидатуру, позвольте прежде всего выразить уважение нашим женщинам, не ставя под вопрос их способности, но кто из нас пустит жену или дочку в жестокий мир политики? В этом мире каждый день приходится принимать трудные решения. Я уверена, что миссис Спаркс замечательная женщина, но при этом не могу не заметить, что бывшая певица госпела и подавальщица овощей в кафетерии, с трудом окончившая школу, вряд ли в состоянии управлять штатом. Миссис Спаркс – самое место дома, пусть воспитывает детишек, а мир политики оставит мужчинам. В конце концов, за независимость в нашей стране боролись мужчины. Предлагаю миссис Спаркс вместо политики сидеть дома и вязать, а я заключу с ней сделку. Если она не станет баллотироваться, я обещаю не брать в руки спиц». Над шуткой Буфера смеялись, но не женщины. Соседку Дороти эта шутка повергла в такой гнев, какого она вовек не испытывала, просто в ярость. После его речи она повернулась к маме Смит и сказала: «Достал!» Мама Смит поддержала, не то слово. «Будь у меня ружье, пальнула бы в него, не думая». После того, как все кандидаты наговорили про Бетти Рэй кучу гадостей, речь Карни Буфера была для Дороти последней каплей. На следующее утро, покончив с рекламой, она плюнула на все свои правила и ринулась на пролом. «Знаете, мы в нашей передаче никогда не пускаемся в дебаты. Но черт с ним. Простите, что позволяю себе чертыхаться по радио, но сегодня я обязана кое-что сказать. Меня достали некоторые мужчины, болтающие, что женщина должна только сидеть на хозяйстве и подтирать носы детям. И вы знаете, о ком речь. Этим мужчинам придется уяснить себе, что времена изменились». Мама Смит разразилась с мелодией «Попробуй их на ферме удержи, когда они Парижа повидали». «Правильно, мама Смит. Мужчины войну выиграли не в одиночку. Мы все вкалывали на фабриках, водили поезда, автобусы, записывались в армию, делали все то же, что и мужчины. Наша с вами, Ада Гуднайт, была пилотом самолета, но когда все закончилось, мужчины вернулись домой и захотели, чтобы все стало как прежде. Но ясное дело, удобно. Но мы уже поняли, на что способны. Нам это понравилось, и запрещать нам неправильно. В нашей стране все должно быть по-честному, а это, по-моему, нечестно. Если согласны, нужно дать им знать, что мы по этому поводу думаем, правда? Как говорит мама Смит, женщинам слишком тяжело досталось право голоса, чтобы в результате им не велели голосовать за себе подобных. Неправильно нападать на человека только за то, что она женщина. Вы знаете, нам повезло. Бетти Рэй жила какое-то время с нами. Так вот, я утверждаю, что человек, заставивший Бобби Смита прочитать за лето 34 книги, может руководить штатом. Вот и все, что я имела сказать на эту тему. В сущности, больше говорить и не требовалось. Не так много женщин интересовались политикой, пока соседка Дороти не призвала их к оружию. Но после той передачи Демократическую партию засыпали письмами с жалобой на Карни Буфера. Да, зря политики запулили камень в это огромное гнездо, полное свирепых ос. И теперь обе партии, и демократы, и республиканцы, бежали, сломя голову, спасая жизни. Соседку Дороти услышал весь штат, и остальные кандидаты, включая сторонников Карни Буфера, немедленно принялись трезвонить в офис компании «Мука Голден Флейк» с требованием снять программу с эфира. Но Джек Манн, президент компании, поступил так, как велела его 82-летняя мать, миссис Сюзанна Манн, владелица и председатель правления. Она лишь нежно проворковала: «Заткнуть Дороти только через мой труп». Матушка Нормы, Ида Дженкинс, после передачи Дороти аж раздулась, как белогрудый забастый голубь, и выдала: «О горе тебе, мистер Карни Буфер, не на ту женщину ты нарвался». Как президент Ассоциации женских клубов Миссури, бывший президент трех клубов садоводов и цвет пресвитерианского общества, Ида имела обширные связи и умело ими пользовалась. Она подняла на бой все женские клубы штата, и тысячи женщин подписались под заявлением. Но самым сильным потрясением стала телеграмма, поступившая в офис Демократической партии штата Миссури. Телеграмма от человека, чьи мать и жена были преданными слушательницами программы соседки Дороти. От человека, имевшего огромное влияние и в Демократической партии, и далеко за ее пределами. Телеграмма была короткой и ясной. «Пусть маленькая леди баллотируется. Гарри С. Трумэн». Эрл Финли трясся от бешенства. Он метался по арендованному для заседаний номеру отеля и орал на своих помощников, окаменевших за столом: «Черт, мы беспомощны, как младенцы! Почему?» «Я вам скажу, почему! Нельзя оскорблять вдову с двумя детьми по телевизору. Вот почему. Нельзя ее трогать. Не даешь ей баллотироваться, как мужику, ты дрянной сукин сын. Станешь обращаться с ней, как с мужиком, ты дрянной сукин сын. Этот гребаный эмоциональный шантаж». Каждое слово он отбивал кулаком по столу. К концу дня кандидатуру Карни Буфера пришлось заменить на кандидатуру маленькой леди.